Где он нашел, подобрал, сорвал, неведомо, однако нет сомнений, он с самого начала знал, с кем имеет дело. А какую девочку из себя строил, когда Ирочка крик подняла, мол, в какую же я, бедный, невинный серый волк, лужу сел с тобой, кровожадная красная шапочка? Ох, артист, артист! Насмотрелась Кира за вчерашний день на этого героя, к счастью, не любовника. Вот теперь точно можно сказать «к счастью». Однако и впрямь герой, орелик, не побоялся с расчленительницей спать в одной машине. И даже про ловца некрофилов рассказать не побоялся. А ну, как пробудились бы в Кире ее глубинные, потаенные инстинкты. А, впрочем, может быть, Максим вовсе и не спал? Может быть, он стерег каждое ее движение? И вот чуть выдалось удобное мгновение. Можно только гадать, почему он не сдал ее еще вчера. Но, к примеру, у него дружки в тамбовской милиции, и он вез им подарочек. Наверное, эти удальцы так вцепятся в Киру, что уж не выпустят ее из своих лап. Ну, Максим, конечно, наплел им 7 верст до небес, и тут бах, первая плюха, пистолета в рюкзачке нет, и вторая, нет трупа в багажнике. «Матушка родная!» — испуганно воскликнула Кира. «Какой же это труп ищут?» «Только трупа какого-то ей еще не хватало. Кстати, расчлененный он или нет?» Да, похоже, в ней пробудился профессиональный интерес. Кира заломила скованные руки. Какой труп? Чей? Причем тут вообще труп? Уж Максим-то прекрасно знал, что в его багажнике нет и не может быть никакого трупа. Зачем же он сам на себя таких собак навесил? На Киру лапшу, на себя собак. А может быть... Может быть, неведомый труп... Это его собственное рукоделие? Вдруг он сам маньяк? Вот это да! Но вчера в 5 часов, когда конопатый Серега при участии бычары Вовчика шарился в бумажнике москвича, там никакого трупа определенно не было. Значит, он возник позже. Очевидно, ночью. Вопрос. Кого прикончил ночью Максим? Уж не шашлычника ли Леонида? А что? И очень просто. Скажем, шашлык показался недосоленный. Как тут не вспомнить Панько Полторацкого с его вопросиком на засыпку? Труп целый был? Ничего. Ничего невозможно понять. Вопросы снова и снова вылезают из-под ответов и издевательски хихикают. Зачем? Кто? Почему? Что это значит? Кира стиснула голову руками и чуть не свалилась с жесткого сиденья, так резко затормозил УАЗик. Быстро-быстро заговорили мужские голоса рядом, ей послышалось, будто среди них Максим. Потом началась какая-то железная возня, дверца распахнулась, и чьи-то руки резко выдернули Киру из бродячего зверинца. «Руки Максима!» «Вот странно!» Она узнала их сразу, несмотря на то, что сначала ничего не видела в слепящем солнечном свете, слишком быстро сменившем сумрак обезьянника на колесах. Узнала по тому особому трепету, который охватил все ее существо, по этому блаженному бессилию, желанию замереть в его объятиях, уронив ему голову на плечо, да так и остаться, хоть на минуточку, хоть на час. На год, на жизнь. Стоило немалого труда напомнить себе, что трепет, оказывается, вызван праведным гневом. Она разгневана, возмущена. Она жаждала увидеть Максима не для чего-нибудь, а чтобы залепить ему полновесную пощечину, по возможности не одну. Впрочем, Максим успел отпрянуть и удержать Киру на расстоянии вытянутой руки. «Нет, ребята, вы видите, что делается? И это за все мои старания!» Давешние ОМОНовцы и капитан-милиционер толпились вокруг с похожим снисходительным выражением лиц, которое можно было расшифровать примерно так: «Милые бронятся, только тешатся».